Двери вели прямо в большую кухню. Кухня была полна дыма. Посреди на трехногой табуретке сидели ее высочество, герцогиня и нянчили младенца. У огня возилась кухарка, помешивая в огромном котле, который, по-видимому, до краев был полон супа. «Да они же переперчили суп!» — едва успела подумать Алиса и тут же чихнула. Переперчен был не только суп, но и воздух. И герцогиня тоже время от времени чихала. А младенец вопил и чихал, чихал и вопил беспрерывно. Не чихали только кухарка и большой кот, который сидел у очага и улыбался от уха до уха. «Будьте добры», — робко начала Алиса, не будучи убеждена в том, что прилично первой начинать разговор. «Не изволите ли вы мне сказать, почему ваш кот так улыбается?» «Это чеширский кот, вот почему», — ответили ее высочество. «У-у-у, порося!» Последнее слово было произнесено с такой внезапной яростью, что Алиса чуть не подпрыгнула. Но тут же, поняв, что оно относится не к ней, а к младенцу, она набралась храбрости и заговорила снова. «А я не знала, что чеширские коты могут улыбаться». «Могут», — сказала герцогиня. «Все могут. В большинстве только этим и заняты». «Я, по правде говоря, ни одного такого не видала», — вежливо сказала Алиса, очень довольная тем, что разговор завязался. «А по правде говоря, немного ты и видала», — ответила герцогиня. Тон этого замечания Алисе не понравился. Она решила, что лучше бы поговорить о чем-нибудь другом. Пока она пыталась сообразить, о чем именно, кухарка сняла котел с огня и внезапно принялась швырять в ее высочество и младенца всем, что под руку попало. Первыми полетели кочерга и совок. За ними последовал град блюдец, блюд и тарелок. Герцогиня не обращала на них внимания, даже тогда, когда они попадали в цель. А младенец вопил уже давно, так что нельзя было сказать, беспокоит его удар или нет. «Но подумайте, что вы делаете!» — закричала Алиса, подпрыгивая от крайнего ужаса. «Это же его драгоценный носик!» Широченная кастрюлина пронеслась мимо носа младенца, чуть не снеся его до основания. «Ежели бы каждый начал думать, что делает, — прохрипели ее высочество, — все вокруг завертелось бы, только держись!» «А все вокруг и так вертится днем и ночью», — сказала Алиса, очень довольная возможностью блеснуть своими познаниями. «Земля делает полный оборот за 24 часа. Уж вам-то пора бы!» «Топора бы, топора!» — сказали ее высочество. «И снять с нее голову!»